папа Ло. Они думают, что мой ум — корабль, который все уплывает и уплывает. Кое-кого из тех людей я вижу в своей округе. Посматриваю на них краешком глаза. После того, как я помог им вырасти, они думают, что теперь я им мешаю. Торчу камнем на дороге. Принимают меня уже за старика и думают, что я не подмечаю, как обрывается предложение, конец которого мне уже не предназначен. Не замечаю, что в гетто протягивают воздушку для разговоров, но не со мной. Не замечаю, что меня перестают теребить разговорами и просьбами. Перестают спрашивать разрешения. В гетто человек делает шаг к власти, когда в другую сторону начинает дуть политикан. Похоже, идет слух, что мне больше не нравится вид крови. 2 года назад за одну неделю со мной случилось 2 вещи. Сперва я подстрелил в джунглях одного паренька-школяра. До меня дошло, что кое-какая пацанва там опять норовит отбиться от рук. Торгует без спроса травой, гуляет с кем-то из молодняка от ННП так, будто они чокнулись между собой за мировую. И вот мы стрельнули там одного Руди, чтобы другим неповадно было. А он даже не был одет в хаки. То есть считал себя круче других, как какой-нибудь отмороженный бригадист из Кубы. Он в это время как раз топал в орденскую среднюю школу. Руди упал сначала на колено, затем на бок, завалился на спину, и только тут я разглядел на нем школьный галстук. Я уж не помню, сколько человек пало от моей руки. Да это меня особо и не волнует, но с этим вышло как-то по-другому. Одно дело, когда убиваешь, и он просто труп. Другое, когда ты стреляешь вблизи, а он за тебя хватается, и ты видишь, как он на тебя смотрит. Глаза страшные. Смерть сама по себе самое страшенное чудище. Страшнее, чем когда ты представляешь ее в детстве. И ты можешь чувствовать ее, как демона, который медленно тебя заглатывает своим огромным зевом. Сначала ступни, и они холодеют. Затем лодыжки, и они занемевают. Затем колени, бедра, поясницу. И вот этот паренек хватает меня за рубашку и рыдает. «Нет, нет, нет, вот она идет ко мне, нет!» И стискивает. Крепко так. Крепче, чем он хватался за что-либо до этого, потому что когда человек вкладывает всю свою силу, всю волю в эти свои 10 пальцев на живом существе, то это он как бы хватается за жизнь, чтобы за нее удержаться, не выпустить. И вдыхает так, будто всасывает целый мир. И больше всего боится выдохнуть, потому как если выдохнет, то может так выдохнуть и всю свою оставшуюся жизнь. «Да ты стрельни в него еще!» говорит мне Джосси Уэйлс, но я могу только смотреть. Джосси тогда подошел, приставил ему к колбу ствол, и бац! От этого новый ропот. Все знают, что папа Ло строг, особенно если кто украл или изнасиловал. Но никто до этого не звал меня злобным. А теперь вот мать того паренька добралась до самого моего дома, и давай голосить под окном, какой сын у нее был хороший мальчик. Как любил свою мать, ходил в школу, где сдал уже на аттестат по 6 предметам и собирался подавать на стипендию в университет. И что, мол, Господь все видит, и уж он-то придумает особую кару такому нигеру Гитлеру, как я. Вопит и причитает по своему сынку, призывает в помощи Иисуса. Тут Джосси Уэйлс подошел, шмяк ей по затылку рукояткой пистолета и оставил лежать у дороги. Только юбку ей парусом вздымает, когда задует ветер. Как-то певец меня спросил: «Папа, как же ты мог добраться до верха и стать главным, когда вот так обо всем переживаешь?» Я не стал ему говорить, что быть на самом верху, оно и значит переживать. Когда забираешься на вершину горы, весь мир может взять там тебя на прицел. Я знаю, певец в курсе, что многим он не по нраву, но могу лишь гадать, знает ли он, какую форму принимает та ненависть. У каждого человека есть что сказать. Но только настоящие ненавистники чернее, чем он. Один туз из судейских сказал: «Я не прочитал все написанное Элдриджем Кливером, подался учиться, и теперь у меня видная язви ее степень. Но этот-то полубелый сурипопик, а гляди-ка, стал нынче голосом черного освобождения. Это он, что ли, и есть первая публичная фигура Ямайки?» Другой туз, только что вернувшийся из Нью-Йорка с Майами, ворчал: какой это громадный общественный урон для страны, просто пощечина. А все из-за непомерного пиара. На таможне его дважды спрашивали, не играет ли он регги, и что это у него за запах от чемодана. Не травка ли? Еще одна шишка, что владеет отелем на северном побережье, рассказывает, как одна белая сука с бокалом дайкири, соломинка с зонтиком, спросила, как часто он моет волосы, и все ли ямайцы растаманы, хотя видит гадюка, что волосы у него в порядке, и что он причесывает их каждый день. А потом оставила у него на столе полсотни баксов и ключ от своего номера. Как-то раз я сказал певцу, «Не чувствую на твоей стороне силу духа. Уж слишком много против тебя темных сил построилось, да еще с такой силищей, что одному вряд ли и совладать. А он мне, нет у дьявола надо мной силы. Приди он хоть сейчас, мы бы с ним поручкались. У дьявола для игры своя роль. Он ведь тоже хороший друг, и размазать тебя может лишь тогда, если ты его хорошенько не знаешь». Ну а я ему, «Брат, ты прямо как Робин Гуд». А он, «Только я в своей жизни никого не обобрал». Так ведь и Робин Гуд тоже говорю. Только злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец сметлив, дружит со мной и одновременно с Шота-шерифом. Перетирает со мной и с Шотой не вместе, что было бы безумием, но перетирает и с ними со мной примерно об одном и том же. Если вместе живут кошка с собакой, то почему не можем возлюбить друг друга мы? Разве не так угодно Джа? «Жить-то живут», — говорю ему я, — «но не по своей воле». А потом подумал как следует и рассудил так. Когда собака убивает кошку или кошка собаку, то радуется этому только гриф. Он этого по жизни только и ждет. Гриф — индейка с красной головой, с белыми перьями на груди и черными крыльями. Гриф-индейка в парламенте Ямайки. Грифы-индейки в элитном гольф-клубе, что заманивают тебя на свои вечеринки, потому как ты теперь вырос так, что от тебя не отмахнуться. И суют тебе жареную свинину в лицо и говорят, что они думают устроить что-нибудь в духе регги. Как будто это какой-нибудь твист. И спрашивают, а не знаком ли ты еще с настоящей звездой, вроде Энгельберта Хампердинка, популярного британского эстрадного певца. И все же злые силы и духи поднимаются в ночи. Особенно такой вот жаркой ночью, слишком душной для декабря, когда кому-то в голову приходят размышления насчет того, кому что причитается или нет. Я на веранде с погашенным светом. Смотрю из своего дома. Дорога пустая. Только соул для влюбленных доносится из бара внизу по дороге. И постукивание. Раз, и два, и три. И радостные возгласы. Кто-то обставил кого-то в домино. Я вижу покой, слышу покой и знаю, что долго ему не продлится. Ни для меня, ни для него, ни для Кингстона, ни для Ямайки. Вот уже 3 месяца в гетто наведываются 2 белых вместе с Питером Нессером. Один говорит только на английском, другой по большей части на испанском. Они приезжают встречаться с Джосси Уэйлсом, не со мной. Можешь быть хоть дважды главным, но когда политиканы затевают новое знакомство, то именно к нему они и тяготеют. Интересно, что им говорит Джосси на то, чего они хотят от меня? Что он собирается для них сделать? Джосси сам по себе. Я никогда им не помыкал. Ни тогда, ни сейчас. С самого падения балаклавы. Копенгаген — это дворец с 4 или 5 принцами. Королем прежде не хотел быть никто. Но когда эти 2 новых белых приезжают в гетто, то они приходят ко мне в дом, чтобы выразить респект. А уходят с Джосси Уэйлсом. И на пятачке, где я ожидаю, он с ними распрощается, он садится к ним в машину и ничего не говорит о том, когда вернется. В 7:30 Джосси идет проведать свою женщину, а из ее дома выходит в новом куртаке и штанах, которые она принесла из свободной зоны. Потом он уходит. Я ему ни мать и ни сторож. Он не обязан отчитываться мне, куда идет. Вот так же он уезжал и в ту ночь, когда с пристани пропал груз оружия. Человек в Америке поет «Дадим миру шанс». Но он не американец, живущий здесь. Я думаю. Я знаю. Джосси наверняка созывает людей, чтобы раз и навсегда покончить с Ремой. Он не знает, что мне известно. Это он спалил ту квартиру на Оранж-стрит вместе с людьми, а тех, кто пытался их вытащить, перестрелял, не пощадив и двух пожарников. 1966. Никто из тех, кто вошел в тот год, не вышел из него прежним. Падение Балаклавы унесло многих, даже тех, кто его поддерживал. Поддерживал и я. И не словом, а делом. Балаклава была куском дерьма, где богатством считалось уже житье в многоквартирной халупе. Здесь женщины, которым удавалось избежать ножа и пули, ограбления и изнасилования, погибали затем в очереди на колонку. Балаклаву сгребли бульдозерами и закатали катками, чтобы там смог подняться Копенгаген. А когда вслед за бульдозерами пришли со своими обещаниями политики, они первым делом потребовали, чтобы мы выжили отсюда всех, кто за ННП. До 66-го года люди из Денхемтауна и джунглей тоже между собой особо не ладили, но дрались в основном на футбольном поле или крикетной площадке. А пацанва между собой, ежели и схлёстывалось, то дело ограничивалось синяками и разбитыми сапатками. Войны или даже молвы о ней не было. Но вот за дело взялись политиканы. Мы их встретили приветливо. Ну а как же? Ведь лучшее должно было настать и для нас. 66-й. Все это происходит в субботний день. Джосси возвращается к себе во двор из мастерской мистера Миллера, где учится на слесаря. Идет домой по улице, которая никогда еще не делилась по цветам. Он не знает, что в прошлую пятницу здесь прошлись политиканы, дав распоряжение заткнуть рты и стрелять чужих. В Джосси выстрелили 5 раз. На 5-й он упал вниз лицом прямо в лужу с поганой водой. Крики, беготня. А те, кто не кричит и не бежит, смотрят и ждут. Потом подъехал кто-то на велике, поднял его, усадил впереди себя на раму, чтоб тот не упал, и покатил в медпункт. Из того медпункта через 3 недели вернулся уже другой человек. Злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец как-то рассказал мне историю. О том, когда регги еще мало кто знал. Когда белая звезда рок-н-ролла водила с ним дружбу. Вы, ребята, от регги такие провинциалы, просто прелесть какие неопытные. А ганжа у вас есть? Но когда модный дред стал выдавать хиты и все выше подниматься в чартах, отношение к нему у многих стало меняться. Natty Dread — альбом группы Bob Marley and the Wailers, 1974 год. Позже Natty Dreadlocks стали называть себя все растафари. Он перестал их устраивать. Им было уютнее видеть его бедным родственником, на которого приятно поглядывать сверху вниз. Я ему сказал, что политиканы также напрягаются по отношению ко мне, когда узнают, что я умею читать. В 66-м они разыграли между собой Кингстон и поделили его, не спросив даже, какой ломтик нужен нам. И потому каждый кусок земли, что прилегает к границе — Рема, джунгли, Роузтаун, Лизардтаун — они кидают нам на драку собаку, чтоб мы рвали его друг у друга зубами. Вот я и угрызал как мог, пока не начал уставать. Я взрастил людей, которые сейчас идут за Джосси Уэйлсом. И вот оказывается, что хуже меня здесь никого нет. Я расширил Копенгаген вдвое против прежнего. Искоренял в нем воровство и изнасилование. В этом году у нас выборы. А в городе будто и нет ничего, кроме войны и слухов о ней. Но нынче я смотрю со своей веранды, как ночь вкрадчиво хранит под полой свой секрет. Веранда деревянная. Ее давно пора бы покрасить. Моя женщина, слышу, храпит, как пнутая ослица. Но человеку со временем начинает нравиться то немногое, что никогда не меняется. Завтра сюда съедется кое-кто из молодых. Поговорить об их собственном концерте за мир. Потому как этот — сплошь пропаганда ННП. Ночь уже почти на исходе. А карательный взвод фараонов что-то все не появляется. И даже не слышно нигде. От этого ночь кажется странной. Люди гетто непривычны ко сну, который ночью ничем не прерывается. Но где-то, как-то, с кого-то, за все это взыщется. Особенно такой душной ночью, как эта.